Иногда парадокс «спеши медленно» оправдывается. За полчаса до Одессы наш самолет завернули и посадили в Киеве, в Борисоглебском аэропорту, где продержали целые сутки. Я решил не испытывать судьбу и перебрался на всепогодный вид транспорта поезд. Одесса встретила меня отличной ясной погодой. До городской прокуратуры я ехал на такси. Разговорчивый шофер, по-одесски темпераментный, уверял меня, что такое может быть только в Одессе. Вчера шторм, дождь со снегом, а сегодня солнце и штиль. При этом он несколько раз повторил, что везет меня самым кратчайшим путем. В прокуратуре сообщили, что номер в гостинице забронирован, и я уже хотел отправиться туда, но меня срочно попросили зайти в кабинет прокурора города. Звонили из Москвы. Это был Эдуард Алексеевич. «Получено заключение от Тихомировой», — сказал он. «Ты оказался прав». В его словах слышалось одобрение. «А как бы его побыстрее сюда?» — воскликнул я. «А мы сделаем так. Я дам распоряжение. Заключение подвезут к рейсовому самолету. Передадим через командира корабля». «Отличная идея», — одобрил я. «Номер рейса и фамилию пилота сообщим. А ты держи меня в курсе». В голосе Эдуарда Алексеевича слышались незнакомые для меня нотки уважения. На прощание он пожелал мне успеха. За окном сгущались ранние зимние сумерки, небо было чистое и холодное. После суматошного аэропорта и душного вагона прохладный полумрак гостиничного номера, уютная тишина подействовали расслабляюще. Не зажигая света, я смотрел на темнеющий квадрат окна и думал о Наде. Нестерпимо хотелось услышать ее голос. Я набрал ее московский номер по автоматической междугородной связи. Телефон молчал. Попытался еще и еще с таким же результатом. Потом, как мне показалось, я задремал. Звонок телефона раздался в абсолютной тишине и темноте. Я нащупал кнопку выключателя настольной лампы, брызнул ослепительный свет. «Товарищ Чекуров?» — прозвучал в трубке незнакомый мужской голос. «Да, слушаю вас. Из прокуратуры города беспокоит. Дежурный прокурор Бондарев. Звонили из Москвы, пакет передали. Рейс номер 1691. Вылетает в 20:25. Командир корабля... Минуточку, пожалуйста, я запишу». Я достал ручку, блокнот и записал номер рейса и фамилию пилота. А поздно вечером, вернувшись из аэропорта, я, признаюсь, не без волнения вскрывал пакет, пересланный мне из Москвы. В заключении экспертизы говорилось. На исследование поступило предсмертное письмо Залесской, начинающееся словами «Мой милый, я любила тебя так». На разрешение экспертизы поставлен вопрос. Кто является автором, составителем этого письма? Залесская Ангелина Сергеевна или Залесский Валерий Георгиевич? Для сравнения представлены А. Свободные образцы письма Залесской в виде сочинений по русской литературе за 10 класс, образы наших современников в произведениях Фадеева, от Павки Корчагина до Юрия Гагарина и другие в ученической тетради. Дневник Залесской, датируемый от 28 мая до 20 августа, год не указан. Письма без дат, начинающиеся словами «Дорогая тетя Анфиса», «Оля, здравствуй» и «Дорогая Танька». Б. Свободные и свободно-условные образцы письма Залесского в автобиографии, отпечатанные на пишущей машинке, копия. Письмо без даты, начинающееся словами «Милая Ириша». Письмо к Пащенко 29 июня. Статьи из газеты «Оригиналы» под заглавием «Солнце и море», «Толик», «Настя» и другие, «Надо ли дудеть в трубу», стихотворение под заглавием «Овраг», «Немножечко грусти и музыки», капля земли, оригиналы. Исследование. Развитая письменная речь представляет деятельность, в основе которой лежит речевой навык индивида, характеризующийся стереотипно, то есть определенной устойчивостью структурно-языковых особенностей изложения. Письменная речь формируется на основе индивидуальных качеств человека, его психологического склада, умственного развития, культурного и образовательного уровня, круга интересов, среды, в которой рос, а затем работал и жил человек. Все это создает письменно-речевой комплекс в виде индивидуальной языковой системы, состоящей из семантических, лексических и грамматических структур, дающий идентификационный материал для установления автора того или иного текста. Подходя с этих позиций к решению вопроса об авторской принадлежности предсмертного письма Залесской, эксперты нашли нужным изложить следующее. Основное информационное значение о составителе, авторе текста, имеет семантические признаки, не только передающие общее содержание документа, но и характеризующие стиль изложения, значение и выразительность слов, что, в свою очередь, неразрывно связывает эти признаки с лексикой и синтаксисом конкретного речевого навыка. Исследуемое письмо характеризуется в основном лирико-патетическим стилем изложения, эмоциональностью, выразительностью и образностью языка. «Мой милый, я любила тебя так, как никогда никого не любила. Ты же со дня нашей встречи держал свои чувства как бы на тормозе. Я дрогнула в какой-то момент, который я презираю и проклинаю. Мне кажется, что тонкие незримые нити нашего духовного родства, которое грело соединение двух душ, порваны. Без любви постылы все краски существования. Я не имею права пользоваться чужой красотой мира и тому подобное». Фраза письма построена грамматически правильно, по принципу повторения одних и тех же союзных слов и аналогичных глаголов, что усиливает патетику и приподнятость. В письме много сложных предложений. Легкость стиля и непринужденность повествования не затрудняют частое использование некоторых излюбленных слов «любить», «чувство», «душа» и так далее. Вместе с тем следует отметить, что словарь автора, составителя письма, достаточно богат, и он свободно им пользуется. Письменно-речевой навык Залесской, отобразившийся в представленных образцах, характеризуется простотой и спокойным повествованием, описательностью. Только что ушел Валерий. Слушали пластинки. Сессия позади. Проскочила. Таллин — красивый город. Старинные средневековые улицы. Большой собор. Юрий Гагарин удивил весь мир своим подвигом, облетев нашу планету за час и тому подобное. В процессе сравнительного исследования письменно-речевого навыка, отобразившегося в предсмертном письме, с письменно-речевым навыком Залесской, выразившимся в сочинениях, дневнике, письме к тете, устанавливается, что первый отличается от второго как семантически, так и стилем изложения синтаксически и лексически. Письменная речь в предсмертном письме представляет совершенно другую языковую систему, что позволяет прийти к выводу, что Залесская не могла быть автором, составителем исследуемого письма. Оно составлено не погибшей, а другим лицом. Письменно-речевой навык Залесского Валерия Георгиевича представляет высокоразвитую языковую систему, характеризующуюся лирическим образным стилем, легкостью и непринужденностью выражения мыслей, яркой эмоциональностью в образцах его письменной речи, статьях, стихотворениях, автобиографии, письме. Сложные предложения, образный язык, легкое владение грамматикой характерны для предъявленных образцов. Через судьбу не перепрыгнешь. Милая Ириша, слышишь, как ласково звучат эти два слова? Однако не могу себе простить, я не сумел задержать тебя в Одессе хоть на один денечек, на самый маленький, но для нас он был бы самым большим и значительным на всем белом свете. Хочу прийти к тебе по той тропинке, которая лежит между нами. Откликнись своему эху, оно чистое, чище, чем вода моря. Я загляну в тебя, овраг, поросший тихий, мрачный, темный. Вяжите узлы крепче, вяжите аргонавты наших дней, сменившие весла и легкий парус на дизель и тому подобное. В процессе сравнительного исследования письменно-речевого навыка, отобразившегося в предсмертном письме с навыком Залесского, устанавливается совпадение степени владения письменной речью, стиля, манеры изложения, основного лейтмотива, особенно любовного, семантика, грамматика, лексика. Были установлены совпадения в употреблении излюбленных слов, стереотипных предложений, фраз, сравнений. Например, «через судьбу не перепрыгнешь». Эти совпадения приложены в таблице, смотри приложение. Установленные совпадения настолько существенны, устойчивость и характерность их настолько очевидны, что в совокупности они образуют идентификационный комплекс, являющийся основанием для вывода, что автором-составителем предсмертного письма Залесской является ее муж Залесский. Вывод. Автором-составителем этого письма является Залесский Валерий Георгиевич. Эксперты. Доктор филологических наук профессор Тихомирова, кандидат филологических наук Гольц. Закончив читать заключение, я встал, прошелся по узкому пространству номера. То, что было только догадкой, когда я собирал письма супругов Залесских, теперь облекалось в довольно твердую истину. От убежденного тона заключения во время чтения я отчетливо представлял себе Тихомирову, ее глубокий грудной голос. Мысли, мои суждения, факты, собранные по делу, пришли в движение, складываясь в логические построения. Итак, Залесский не только знал о существовании предсмертного письма, он был его автором. Интересно, он диктовал или сначала набросал текст своей рукой, а Аня потом его переписала? Один вопрос, правда, прояснился, откуда появился еще вариант, оттиск которого сохранился на листах тетради, обнаруженной мною в доме убитой. Видимо, текст обсуждался. По той или иной причине первоначальный был отвергнут. Пойдем дальше. Для чего и почему супруги составили письмо? Залесская взрослый человек. Чтобы подбить ее написать такой документ, нужны серьезные основания. А может быть, это была игра? Настораживал один штрих. Письмо опиралось на материал, имеющий сходство или бывший в действительности отношения Ани с Ильиным, а может быть, с другим мужчиной. Это делало его правдоподобным. Это правдоподобие для чего-то было нужно. Если бы Залесская хотела покончить с собой, вряд ли прибегала бы к помощи мужа, чтобы получше сочинить последнее послание к нему же. Никакой логики. Для чего же его писали? Кому это было на руку? Залесскому? Я еще и еще раз перебирал возможные мотивы, которые могли толкнуть его на убийство. Обоснованных не находил, а с другой стороны, Трудно до конца познать человека, догадаться, что у него на уме, в душе. Если оставить вопрос о поводе, в этой ситуации убийцей мог быть и Залесский, но у него алиби. А вот насколько оно бесспорно, я так и не знал. Один сомнительный момент. Он разбудил среди ночи хозяйку Станислава Матюшину. Так и хочется думать, обеспечивал свидетеля. Но это тоже только подозрение. Прямыми уликами того, что он побывал ночью на месте преступления, следствие не располагало. Возможен и такой случай. Если о существовании письма знал Залесский, почему не знать об этом еще кому-нибудь? Тому же Коломойцеву или третьему лицу? Ведь этот человек просто-напросто мог присутствовать при написании. Да, очень важный момент. Надо выяснить, когда было написано письмо. Если задолго до убийства, то оно могло случайно попасть в руки кому-нибудь из гостей Залесских. Бывали у них многие. В доме нередко устраивались пирушки. В который раз я перебирал в голове людей, которые вращались около Залесских, имели с ними знакомство, близкое или случайное. Искал мотивы, по которым тот или иной пошел бы на преступление. И проворочился в постели до тех пор, пока не начала светлеть полоска между шторами на окнах. Наскоро позавтракав в гостиничном буфете, я отправился в отдел внутренних дел района, где проживал Залесский. Я решил так. Доставить его в прокуратуру в сопровождении работника милиции. А после допроса тут же поехать к Залесскому домой, произвести обыск. Участковому инспектору были даны соответствующие указания – обеспечить понятых и так далее. Затем меня на дежурной машине отвезли в прокуратуру. Прокурор города распорядился выделить мне кабинет для допросов. До встречи с Залесским оставалось еще с полчаса. Я связался с Североозерским районным отделом внутренних дел. К счастью, Ищенко оказалась там. «Добрый день, Игорь Андреевич!» — обрадованно поздоровалась Серафима Карповна. «У нас утро. Да-да. А я вас разыскиваю, Игорь Андреевич. Звонила в Москву. В отношении вашего задания. Кое-что выяснилось. Во-первых, на почту от Залесского никому никакой корреспонденции после вашего отъезда не поступало. Во-вторых, 8 июля, в день убийства, из знакомых Залесских в совхоз приезжали 2 человека. Корреспондент районной газеты «Шапошников». Он пробыл в Крылатом 2 дня. У кого он останавливался? Где и вы, в совхозной гостинице? Второй — Генрих. Пожалуйста, подробнее об этом. Генриха в день гибели Залесской подвез в Крылатое водитель Североозерского молокозавода Улзетуев. Он узнал Генриха по фотороботу. Подвез часов в 10 вечера. Говорит, карабинник дал ему за это зажигалку и 3 рубля. Специально попросил поехать в совхоз «Маяк»? Нет, ему было по пути. А обратно? Когда и с кем Генрих уехал из Крылатого, установить пока не удалось. Я поблагодарил Ищенко за важные сведения. Она записала мой гостиничный телефон и телефон Одесской прокуратуры. Минут через 20 после разговора с Серафимой Карповной явился Залесский в сопровождении старшины милиции. Высокий, средней длины волосы, модные усы, кончики опущены чуть ниже уголков губ, короткая дубленка, джинсы. Следователь по особо важным делам при прокуратуре РСФСР Чекуров, представился я, Игорь Андреевич. Очень приятно. Залесский огляделся, на какой стул сесть. Он старался держаться с достоинством. Вы разденьтесь. Я давал понять, что разговор будет долгим. Не знаю, понял ли он меня должным образом, однако нашелся, что ответить. Топит у вас хорошо. Залесский повесил дубленку на нелепую круглую деревянную вешалку в углу кабинета, которая тут же скособочилась. Проведя обеими руками по волосам, сел на стул напротив меня. «Паспорт, пожалуйста», — попросил я. «Вот». Он достал паспорт из заднего кармана джинсов. Тонкий вязкий свитер с воротником под шею облегал его стройный торс. Вообще-то, внешне он был симпатичен. Внимательные темно-серые глаза, правильные черты. Правда, мне показалось, что рот у него чуть-чуть несимметричен. А может, просто неправильно подстрижены усы. Пока я заполнял бланк протокола допроса, Залесский рассматривал свои руки. «Ну, Валерий Георгиевич, давайте побеседуем», — сказал я, закончив писать. «Я готов», — откликнулся он спокойно. «Вы уже давали показания, и не раз. Я их читал. Не будем перемалывать известное». Залесский согласно кивнул. «Вот что я хочу спросить. Как вы с Аней писали так называемое предсмертное письмо? То есть, простите, я не понял», — скинул он на меня удивленный взгляд. «Что тут непонятного? Я спрашиваю, как вы писали с Аней так называемое предсмертное письмо? Сначала сами набросали, и она переписала, или диктовали?» «Ну, что вы такое? Я не...» От неожиданности он чуть ли не заикался. «Это же ее письмо перед смертью. Причем здесь я? Потому и предсмертное, что пишет человек, который объясняет причину и так далее». Я молчал, ждал, пока он выговорится. Залесский остановился и, видя, что я продолжаю молчать, добавил. «Товарищ следователь, вы говорите такое, простите, что в голове не укладывается. Вы хорошо помните это письмо?» «В общих чертах. Его взял следователь, чтобы приобщить к делу». «Это был второй вариант?» Залесский посмотрел на меня с испугом и, приложив красивую кисть руки к груди, страдальчески произнес. «Товарищ следователь, но откуда мне знать, сколько вариантов написала Аня?» «Хотите, я вам напомню начало первого варианта?» «Может, вы действительно обнаружили что-нибудь? Но когда я утром, придя от Коломойцева, застал дома эту страшную картину, на столе было одно письмо». Он дрожащей рукой провел по лбу. «Я вам все-таки прочту. Слушайте. Мой любимый, я любила тебя так, как никого никогда не любила. Полюбила со дня нашей первой встречи. Но ты раскрылся не сразу. Тогда я не понимала, что тебе для этого нужно время, и сомневалась в тебе, потому что ты говорил, правда шутя, что не женишься на мне. Этот вариант вам не понравился?» «Почему мне?» — воскликнул он. Мне показалось, Залесский сразу же понял. «У меня есть какая-то важная улика», и последним восклицанием он себя выдал. «Возможно, вам обоим», — произнес я миролюбиво, — «но, по-моему, вам». «Литературой занимаетесь вы?» «Не знаю. Не знаю, о чем вы». Залесский не мог справиться со своими руками, со своими глазами. Он был ошеломлен. «Конечно, для него это мистика, потому что набросок первого варианта, разумеется, уничтожили. Я был почти наверняка уверен, что мысли Залесского заняты тем, как я узнал о первом варианте. Он мучительно вспоминал, что с ним сделал». «Так ответьте все-таки на мой вопрос», — настаивал я. «То, что вы прочли, Филькина грамота», — Залесский начал кипятиться. «Откуда вы это взяли? Неизвестно. Так можно придумать бог знает что». «Я вам потом скажу, откуда мне стал известен этот текст», — сдержанно остановил я его тираду. «Где и что вы нашли меня не касается», — сказал он все более смелее. «Так вы будете отвечать или нет?» «Не буду. Абсурд». «Хорошо. А для чего писалось это письмо?» Залесский возмущенно произнес. «Я же вам русским языком». «Ладно», — оборвал я его, — «не будем тратить время попусту. Ознакомьтесь, пожалуйста. Я протянул ему заключение Тихомировой.